14. Любовь сильнее разлуки, но разлука длиннее любви. Чем статнее гранит, тем явственнее отсутствие ланит и прочего, плюс запаха и звука. Пусть ног тебе не вскидывать в зенит, на то и камень это ли не мука, но то, что страсть, как шило в шестерука, бессильно, юбку он не извинит. Не от того, что столько утекло воды и крови, если б голубая, но от тоски расстегиваться врозь воздвиг бы я не камень, но стекло, Мари, как воплощение гудбая и взгляда, проникающего сквозь